Глава 4. Закрытый этап. Впечатления от поездки быстро забылись, когда навалилась учеба. Преподаватели даже не думали идти на уступки и считали, что их предмет самый важный, поэтому приходилось разрываться на части и стараться успеть везде. Я потерял счет докладам, лабораторным и практическим работам, которые подготовил за следующий месяц. Незаметно подкралась середина ноября, а вместе с ней и время отправляться на заключительный этап Олимпиады по инженерной графике. Буквально за пару дней до проведения закрытого этапа я с удивлением обнаружил, что он будет проводиться не в нашей академии, а в Казани. Если точнее, в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева. От нашей академии на закрытый этап пробились только я, Оля Дорофеева и Руслан Силантьев. Насчет Руса я здорово удивился, хотя парень давно развеял стереотип о тупых качках и показывал большие успехи в учебе. В моих глазах он здорово поднялся после первого курса, когда зарекомендовал себя не только как способный студент, но и как верный друг. Уже в среду, перед тем, как собраться в лаборатории на занятия с десницей, как мы окрестили свою разработку, Быков собрал участников поездки в Казань у себя в кабинете. «Так, орлы, получаете освобождение от занятий в пятницу, но сильно не радуйтесь. В этот же день выезжаете в Казань. Билеты на поезд для вас я уже достал. Выезд 13 числа в 6 утра. В Казани будете примерно в 8 часов утра субботы. Прямо на вокзале берете такси и едете в КНИТУ, где проходите регистрацию и ждете начала мероприятия. В 10 часов вас соберут в большом зале, а затем распределят по аудиториям». Новость была не самая приятная. Я бы с радостью пропустил русский или иностранный язык в понедельник, но пары в пятницу — святое, ведь в этот день у нас читали Рязанцев и Смирнов, а я никак не хотел пропускать лекции и практики по аэродинамике и другим предметам. Снова Абрамов оказался прав. Когда развиваешься во всех направлениях, одно из них начинает мешать другому. Идея стучаться во все двери, авось где-нибудь и откроют, мне решительно переставала нравиться. С другой стороны, 13 число несчастливое для летчиков, еще и пятница. Учитывая этот факт, один раз пропустить пары будет даже неплохо. Но и тащиться в такую даль тоже рискованно. А есть ли выбор? Нет. На самолет академия решила не тратиться, а мне билет не по карману. Если на плацкарте можно доехать до Казани почти за 4000 рублей, то стоимость билета на самолет начинается от 20 000. «А вы с нами не поедете?» — заволновалась Оля. «Я пока не знаю, кого отправят с вами. У всех в пятницу свои пары. Сегодня будем переносить занятия и определяться с сопровождающим», — признался Быков. Мне показалось, Валерий Дмитриевич и сам не прочь поехать. Он ведь большой любитель путешествий и всего нового. Но как решат наверху, неизвестно. Интрига решилась на следующий день. Утром, когда мы стояли с вещами у главного корпуса академии, к нам присоединился Роман Валентинович Пильщиков, читавший у нас материаловедение и сопромат. Конечно, мы не стали спрашивать о причине такого назначения, хоть и очень хотели видеть более жизнерадостного и общительного Быкова. Правда, уже в поезде мы поняли, что нам здорово повезло с сопровождающим. Как только состав тронулся с места и вокзал Ворошиловграда исчез вдали, Роман Валентинович преобразился. Казалось, это уже не 60-летний старик, умудренный сединами, а седой мальчишка-студент, едущий с учебы домой. «Эх, вот какая жизнь пошла!» — сетовал Пильщиков. «Вам ведь скоро всем по 20 лет, а мир вы в глаза так и не видели. Да что там мир, родной страны и то не знаете. Не застали вы хорошие времена, ребята. Помню, в мои студенческие годы путешествовать по всему Союзу можно было со стипендией в кармане. А сейчас в одну сторону, может, и хватит, да и то, если недалеко лететь». «Да ладно вам, Роман Валентинович, всегда времена тяжелые были», — отмахнулся Руслан. «Не скажите, Силантьев,